6. Призрачный занавес эпицентра ничем не отличался от барьера красной зоны и одновременно отличался от него всем. Березов стоял у едва заметной мерцающей завесы и чувствовал эту разницу всем телом, хоть и не мог отыскать ее глазами. «Пора бы уже что-то делать. Глупо тратить время, стоя на месте», — мысленно отчитал он себя. «Раз уж удалось добраться сюда, надо идти дальше, иначе зачем было так рисковать? Лаванда уже в эпицентре. Пора и мне». Капитан потянул за защелку противогазной сумки. «Стоит последовать примеру зомби. Уж они-то точно знают, что там дальше». Глубоко вздохнув, Иван надел противогаз, убедился, что тот полностью исправен и надежно облегает голову, и, сделав широкий шаг, оказался в эпицентре. Затылок тут же обожгло резкой болью, и Березов упал на колени, прижимая к голове забинтованный кулак. Боль в мозгу, в районе контузийной травмы, пульсировала, будто под ударами невидимого молота. В глазах потемнело, и взгляд заволокло багрово-красной пеленой. Кислорода не хватало, и Иван судорожно втягивал ртом воздух, скупыми порциями поступающий из противогазного фильтра. Несколько секунд он не видел ничего вокруг и просто сидел на земле, борясь с разрывающей мозг болью. Вскоре ему стало легче, боль отступала, зрение прояснилось, но красная пелена так и не пропала. Присмотревшись, он понял, что зрение тут ни при чем. Таковой оказалась окружающая действительность. Небо эпицентра было багрово-красным, стерильно-белое солнце, расплывчатым пятном висящее в зените, светило скудно и не слепило глаз даже при пристальном взгляде. Вокруг стояли вечные багровые полусумерки, словно в жаркий полдень солнце внезапно закрыло исполинская кроваво-красная туча. Боль отступила на второй план, и Иван почувствовал натекающую густой патокой жару. Память автоматически выдала информацию — 33,5 градуса по Цельсию. Таковы официальные данные. Интересно, кто проводил замеры? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Березов провел рукой по земле, раздвигая короткую, словно мох, черную растительность. Жесткие мясистые листья каплевидной формы густо устилали пепельную почву, словно после гигантского пожара пепелище плотно засеяли водорослями, и те недавно пустили первые побеги. Рельеф местности сгладился и стал идеально ровным, бескрайним и пустынным черным ковром, уходя за горизонт. Нигде не было видно ни деревьев, ни кустарников, ни вообще чего-то хотя бы отдаленно похожего на привычную растительность. Вместо этого то тут, то там взгляд упирался в выпирающие из поверхности круглые черные наросты, напоминающие не то пузыри, не то гигантские бородавки, густо испещренные чем-то фиолетовым, словно толстой паутиной. Ни птиц, ни зверей Иван заметить не мог. Ровное пространство вокруг оказалось безжизненным. Лишь в сотни метров впереди виднелся отряд зомби, замысловатой змейкой, уходящей все дальше. Отдышаться все не получалось, и Березов понял, что дело тут не в усталости. Содержание кислорода в атмосфере эпицентра было низким, но расплотность воздуха, по ощущениям, не изменилась, стало быть, его место занимает какой-то другой газ. Вот почему зомби надели противогазы. Местная атмосфера для них ядовита. Однако идут они быстро, словно не испытывают недостатка в кислороде. Ему так не суметь, если он не хочет безнадежно отстать, стоит пошевеливаться. Иван поднялся на ноги, высматривая среди зомби тонкую фигурку лаванды. Странно, что они петляют, двигаясь по ровной местности. Что-то тут не так. Вот только что. Пора их как-то догонять. С таким недостатком кислорода не побегаешь, тут бы ходьбу осилить. Не хватало еще упасть, задыхаясь, пробежав 10 метров. Он прикинул кратчайший курс на отряд противника и двинулся вперед. В следующую секунду Ариадна в кулаке резко разогрелась, став почти обжигающей, и картинка в глазах расплылась, словно в кинотеатре на просмотре 3D-фильма с глаз сорвали специальные очки. Березов замер, безуспешно пытаясь навести резкость. Все вокруг двоилось и троилось, приняв причудливые формы, и вскоре стало ясно, что иначе уже не будет. Иван окинул взглядом внезапно изменившуюся местность. Она была такой, как прежде, и в то же время не такой, словно барьер эпицентра, у которого он стоял минуту назад. Бескрайнюю равнину, покрытую черной травой и круглыми наростами, заполняли едва заметные, словно бесплотные призраки, тени замысловатого рельефа. Создавалось ощущение, что он одновременно стоит на ровной местности и на краю призрачного обрыва, под которым лениво подрагивало бесплотное озеро столь же призрачного вещества, как две капли воды, похожего на студень. И в его глубинах плавно скользили тени каких-то существ, скорее угадываемые, нежели видимые глазом. По другую руку от Березова простирались дрожащие эфемерные тени не то холмов, не то огромных растений, не то еще чего-то совершенно непостижимого. Лишь под ногами едва угадывалась узкая тропа, петлявшая между подрагивавшими над черной равниной призраками, и что-то остро подсказывало ему, что сходить с нее ни в коем случае нельзя. Похоже, это и есть ответ на вопрос, почему зомби столь замысловато двигаются по ровной и пустынной местности. Память мгновенно вытолкнула воспоминания. Березов с болтом медленно ползут посреди бескрайней пустоши, изо всех сил пытаясь удержаться на узкой тропе. И здравый смысл, вдруг потерявший здравость, предлагает вполне логичное в этой ситуации решение — встать на ноги и быстро добежать до нужного места по кратчайшему расстоянию. Это и есть неминуемая смерть. Пытаясь привыкнуть к новому зрению, Иван осторожно ступал по тропе. Дышать было тяжело, глаза слезились от напряжения, резина шлем-маски противогаза нагрелась от жары, и Березов быстро взмок, несмотря на то, что еле плелся. Зомби уходили от него все дальше, но двигаться быстрее Иван уже не мог. От недостатка кислорода легкие зудели, словно ошпаренная кожа. Он упрямо шел за отрядом по самой кромке призрачного обрыва, подпираемого эфемерным ландшафтом. Через полчаса движения Березов немного освоился с расплывчатым видением и стал замечать движение среди теней бесплотного мира. Незримые каньоны, холмы, гроты и прочие непонятные ему элементы, похоже, не были безжизненными. Время от времени среди них что-то ползало, бегало и летало, перемещаясь с угрожающей быстротой. Когда Иван проходил мимо чего-то едва заметного, но очень большого, из его недр внезапно выскочила крупная тень и бросилась прямо на человека. Березов, не решаясь сойти с тропы, инстинктивно упал в изготовку для стрельбы с колена и дважды разрядил пистолет в стремительно надвигающийся призрак. Выстрелы прозвучали глухо, будто из-под подушки, и пули прошли хищника насквозь, не причинив ему никакого вреда. Лишь позади него эфемерная поверхность чего-то неизвестного едва заметно помутнела, словно по вертикально стоящей воде прошла рябь. Атакующее человека существо даже не почувствовало пронзивших его пуль и было уже совсем близко, но вдруг неожиданно изменило направление и сбросило скорость, плавным движением удаляясь куда-то вглубь того, откуда появилось. Более на Березова никто внимания не обращал. Спустя два часа ходьбы Иван разглядел на горизонте какой-то крупный объект, четко проглядывающий сквозь призрачную двойственность окружающего мира. Приблизившись к нему, Березов торопливо залег прямо на тропе и приготовился к бою. На ровном участке, покрытой черной травой равнины, свободной от эфемерных элементов, находился огромных размеров камень, почти правильной прямоугольной формы, густо испещренный пещерами. Более всего он напоминал рухнувшую на бок десятиэтажку, у которой от падения повыбивало окна вместе с рамами. Загадочная скала частично уходила в землю и немного двоилась, словно десятиэтажка обладала собственной аурой. При тщательном рассмотрении было едва заметно, что аура эта имела сложную форму неизвестного механизма или аппарата, многократно превышающую размеры видимой части. Однако понять, что же это такое, не удавалось. Слишком призрачными были неясные очертания. А главное, Огромная скала кишела теми, что когда-то были людьми. Множество отрядов зомби входило и выходило в примыкающие к земле пещеры, создавая ощущение гигантского термитника. Во все стороны от него вели десятки троп, подобных той, по которой пришел капитан. Иван плотнее вжался в покрытую черными псевдоводорослями землю, стараясь стать как можно менее заметным. Их здесь тысячи. И все, как на подбор, не старше 30, чумазые, в новенькой, будто только что с фабрики одежды. Молчаливое людское море, состоящее из ручейков отрядов, двигающихся синхронно, будто под руководством незримого дирижера. Кого тут только нет. Армейские камуфляжи, охотничьи костюмы, туристические куртки, научные комбинезоны, строительные робы, зэковские телогрейки. В двух десятках метров левее застывшего на земле Березова по широкой тропе, уходящей куда-то под острым углом, прошел отряд солдат в старой, еще времен СССР, форме с вещмешками за спиной и лопатами на плечах. Следом за ними неотступно двигался еще один в современных камуфляжах и латниках с абаканами в руках. С такого расстояния заметить Березова было несложно, но никто даже не повернул головы в его сторону. Иван хмуро осматривал скалу и безмолвное море существ, некогда человеческих, а теперь более напоминающих ожившие экспонаты воскового музея. Отыскать среди них Лаванду невозможно. Он не сможет даже приблизиться к этому термитнику живым, не говоря уже о том, что ему попросту не хватит скудного кислорода, чтобы тащить на себе обратно Машу. Так что ж теперь, возвращаться? Капитан решительно отмел эту мысль. Нет, прежде чем уйти, он убедится в том, что сделал все, что только возможно. И то, что невозможно, тоже. Березов проводил взглядом еще один отряд. На него по-прежнему никто не реагировал. В голове родилась безумная идея. Надо просто взять и зайти в этот термитник, сделав вид, что он тоже зомби. Не могут же они все знать друг друга в лицо. И чувствовать в нем врага тоже не могут, иначе не проходили бы мимо с таким безразличием. Надо рискнуть, иначе потом он не простит себе малодушие. Иван встал и решительно двинулся к термитнику, стараясь держать принятый у зомби ритм движения. С каждым пройденным метром уровень адреналина в крови возрастал, давя на сознание ощущением смертельной опасности, предвещающим неминуемую гибель. Разум словно раздвоился, подражая действительности эпицентра. Одна его часть вопила от страха, предупреждая, что не может все быть столь просто, жить ему осталось считанные минуты и требовало немедленно повернуть назад. Другая... тяжелым сапогом давило на горло инстинкта самосохранения, почти физически ощутимо подталкивая Березова в спину. Он должен ее найти. Должен. Он не может, не имеет права отдать ее этому темному властелину, его подручным зомби или кто тут еще затесался в обладающую одним на всех остекленевшим взглядом толпу. Лаванда бросилась ему на спасение, не задумываясь. Именно он... та причина, по которой она оказалась здесь. Наверняка, попав в западню Ферзя, женщина до последней минуты верила, что он придет на помощь. Кто знает, что происходит с разумом зомбированных людей. Ведь вытащил же своего товарища этот спец из ГРУ со столь странным позывным, и тот даже пошел на поправку. Значит, шансы вернуть Лаванду в нормальное состояние есть. Должны быть. Плевать, что все остальные сошли с ума. В конце концов, сам-то он рассудком не помутился. Березов подходил к термитнику все ближе, и от движущегося моря зомби его отделяло не больше 20 шагов, когда он неожиданно увидел Лаванду. Ее отряд стоял на пороге ближайшей пещеры, словно автомобиль на перекрестке с красным сигналом светофора, молча и неподвижно ожидая чего-то, как тогда у самой границы эпицентра. Иван остановился, лихорадочно размышляя, что именно предпринять, как вдруг стоящий рядом с Лавандой ферзь развернулся и двинулся прочь от пещеры. Лаванда в сопровождении двоих зомби в латниках последовала за ним, а остальной отряд скрылся в пещере. Ферзь повел свою группу в обход скалы по одной из широких дорог, натоптанной тысячами ног на пепельной земле, и быстро смешался с движущимися по ней безмолвными отрядами. Березов поспешил за ними, стараясь не потерять в толпе лаванду. Идти быстрым шагом он не смог, слишком мало кислорода в воздухе. От его нехватки началось головокружение, и Иван был вынужден перейти на короткий шаг. Похоже, зомби подобных неудобств не испытывали, потому как движущиеся вокруг отряды сохраняли монотонно ровный темп, перемещаясь быстрее Березова, но при этом присутствие человека их по-прежнему совершенно не интересовало. С трудом добравшись до дальнего обреза термитника, Иван остановился у перекрестка и оглядел расходящиеся в разные стороны отряды. Группа лаванды одиноко двигалась по узкой призрачной тропе гораздо медленнее остальных, и было ясно, что даже с такой скоростью он сможет не отставать от них. Березов вступил на тропу и побрел следом, стараясь держать ровное дыхание. Окружающая жара и нехватка кислорода давали о себе знать, и внутри противогаза уже хлюпали лужицы пота. Теоретически можно сделать глубокий вдох, перекрыть выдувной клапан и глубоким выдохом создать внутри шлем маски избыточное давление, после чего на секунду отлепить резину противогаза, чтобы исходящий поток воздуха выдавил в образовавшуюся щель скопившуюся влагу. Но Березов не решился на столь рискованный эксперимент. Непонятно, что за воздух вокруг, и сможет ли вообще организм выцарапать из него через фильтр противогаза нужное количество кислорода, чтобы остаться в сознании после полного выдоха. А если что-то враждебное попадет внутрь? Ведь у него нет даже стандартного ореаловского антидота. Впрочем, вряд ли бы он помог. Лучше потерпеть. Хорошо еще, что пластик лицевого щитка изнутри обработан специальным составом, защищающим его от запотевания. Иначе дело было бы совсем хреново.